42. Господа, не будем называть других советских деятелей. Достаточно и этих живых и мертвых отцов большевизма, чтобы видеть, в чьи когтистые лапы попала Россия. Страна в своей массе, в своей гуще мирных, тихих, богомольных крестьян. Страна Платонов-Каратаевых, страна великих духовных подвигов, смирения, молитвы, труда, монастырей, страна великого Петра, мощного Суворова, гениальных Пушкина, Глинки, Бородина, нежного Чайковского. Этих людей сменили садисты, интернациональные начетчики, враги истинной цивилизации, гонители веры, разрушители тысячелетней российской культуры. Освободив крестьян, император Александр II сказал: «Сегодня лучший день в моей жизни, а через 70 лет те, кто называют себя истинными друзьями русского народа, его освободителями, любимыми вождями, восстанавливают крепостное право в самом страшном, уродливом и кровавом образе колхозов, в форме рабства, по сравнению с которыми ужасы, описываемые Тургеневым в записках охотника и Бичер Стоу в хижине дяди Тома, детский лепет. Не удивляйтесь, господа, что я, японец, так увлекся, так страстно говорю о российской трагедии. Я специально изучал русскую историю, русскую литературу, научился уважать душу русского народа. И то, что сейчас в России происходит, волнует меня не меньше, чем каждого из вас, русских. Этот процесс, эта трагедия Полунина, разве это не трагедия всей русской эмиграции? Тех людей, которые не признали дьявольской власти всех этих троцких, сталиных, фроловых, садистов, маньяков, изуверов. Отвергнув все святое, все прошлое, всю историю российскую, все, на чем держались ее бытие, ее красота, ее слава, большевики прежде всего взялись за церковь, потому что прекрасно поняли ее силу, поняли, что эту силу нужно разрушить. А результаты этой борьбы всем широко известны. Вспомните, что писала голландская коммунистка Адет Кейн, побывавшая в СССР. «Я умоляю главы всех европейских государств во имя всех умерших и всех живых, находящихся под гнетом большевизма в России, поставить основным условием своих переговоров изменение этого отвратительного режима, который превосходит все ужасы ада». Это пишет коммунистка, господа, коммунистка, вдруг понявшая весь ужас своего увлечения интернациональными бреднями, объявив, что религия – опиум для народа, большевики принялись за уничтожение православной церкви. Почему? Луначарский объяснил это. Мы ненавидим христиан, даже лучшие из них – наши враги. Они проповедуют любовь к ближнему и сострадание, но христианская любовь нам не нужна. Нам нужна ненависть, только тогда мы победим вселенную, если научимся ненавидеть. И эту чуждую ему ненависть стали разжигать в русском народе. Началось с избиения священников, их распинали на крестах. Сжигали на кострах, замораживали, превращая в ледяные статуи. Их погибли тысячи, тысячи сосланы, замучены, убиты. Священные книги сжигаются, монастыри ограблены, церкви превращены в гаражи, в клубы, в центры безбожников. Наглым сапогом интернационального бандита топчется в грязь святое святых русского народа. Эта работа приносит свои плоды. Озверение и одичание несет она с собою, и особенно среди несчастного юного поколения России. Из детей, едва вступивших в свет, делают наркоманов, садистов, доносчиков, сифилитиков, бандитов. Я японец, но с великим чувством читал христианское Евангелие. И там вычитал самые прекрасные слова, какие только знает человечество. И кто примет одно такое дитя во имя мое, тот меня принимает. Что осталось от этих слов советской России? Я читал Толстого, Тургенева, Пушкина, Лермонтова. Я видел, что под влиянием религии выработались и укрепились характерные черты русского народа. Добродушие, незлобливость, мягкость, широкое гостеприимство. С особенной любовью и нежностью русские писатели говорили о Кремле, о сердце России, откуда идут животворные токи по всему необъятному пространству страны. Но большевики именно сюда, в это сердце России, плюнули. Именно сюда, в душу русского народа, и были направлены первые советские выстрелы. Презирая русский народ, его духовные идеалы, видя в нем только навоз для удобрения будущего мирового коммунистического поля, большевики заявили, что им нужны не ханжи и слюнтяи, а могучие, бессердечные и беспощадные бойцы за идеей интернационализма. Что с этой целью они перекуют кресты на мечи, отнимут у народа книги о Боге и рае небесном и дадут ему книги о коммунизме и рае земном. Ощерившись сатанинской улыбкой, большевики подняли грязную окровавленную руку на Бога. «Будем надеяться», – пишет в одной из своих книг Ярославский, вдохновитель борьбы с религией, «что скоро наступит тот день, когда распятие и иконы будут брошены в печь, из священных предметов и кадильниц будут приготовлены полезные предметы, церкви будут обращены в залы для концертов, театральных представлений или собраний». А в случае, если они не будут годиться для этих целей, то в хлебные магазины или конюшни. Успешно ли идет это вытравление религии из души русского народа? Об этом пишет Ярославский в «Безбожнике». Только оппортунисты думают, что власть религии, религиозные идеологии исчезнут сами собой, самотеком. Что вопрос о борьбе с религией снят жизнью. Религиозная идеология не менее живуча, чем националистическая. Религии еще держат в плену отдельные группы отсталой советской молодежи. Религиозная идеология живуча, она должна быть выкорчевана борьбой. Эта борьба нелегко проходит для большевиков. Я прочел о процессе, который был в Москве. За сопротивление чекистам, грабившим и осквернявшим церковь, были присуждены к расстрелу 9 человек, и из них одна девушка. Когда ей предложили подать прошение на имя в ЦИК с просьбой о помиловании, она ответила: «Если в этом зале находится кто-либо из моих родных или друзей, все, о чем я прошу их, это не предоставлять никакой просьбы о моем помиловании. В России, обесчещенной извергами и убийцами, легче и более радостно умереть за веру православную, чем продолжать жить». Господа, я не русский, но и меня потряс этот ответ. И я думаю, что когда-нибудь этой девушке, как французской Жанне д'Арк, будет поставлен чудесный памятник. И еще одна мысль пришла мне в голову, когда я читал об этой девушке. Борьба идет внутри России. Яростная, скрытая борьба. И разве не долг русской эмиграции прийти на помощь тем, кто борется с большевиками? И я вас спрашиваю, разве не та работа, которую вел подсудимый Полунин за границей, и о чем мы здесь в суде слушали, разве это не помощь тем, кто изнемогает в борьбе с большевиками? И разве его выстрелы в ответственного коммуниста Фролова не бой, ни борьба, ни ответ на призыв из России «Помоги». 43. Я читал о том, что когда вели на казнь митрополита Вениамина, то он сказал: «Что бы вы ни сделали, я спокоен в Господе Иисусе Христе. Я отдал свое сердце русскому народу, мою душу – Богу, а с телом моим делайте, что хотите». Я читал об этом и думал, что в этом величии духа, в этой страстной преданности Христу, в этой упрямой борьбе на пространстве шестой части земной суши за право иметь своего Бога, которому поклонялась Россия веками, в этой железной, душевной стойкости православных пастырей, в этом мощном отпоре скованного народа учению и насилию изуверов, величайшая победа духа над телом, Бога над сатаной, всех начал правды и добра над темными силами. Я читал об этой борьбе и думал, что в ней величайшее доказательство несостоятельности учения большевиков, противного и чуждого всему прекрасному, что раскинуто по Божьему миру, по всем странам, что заключено в каждой человеческой душе без различия национальности, что поет в каждом из нас и зовет в чудесное, золотое, прекрасное царство истины и красоты. Французский писатель Пари писал: «За роскошным столом, к которому большевики приглашают все человечество, увы, так мало места. Мы видим там так называемых народных комиссаров и их наиболее ловких прислужников. И только. Как гнойный нарыв сидят эти народные комиссары на теле русского народа. Что получил он от них? Вот несколько строчек из старого доклада Нансена, который отвечает на этот вопрос. Голод захватил 19 миллионов человек, из которых 15 миллионов приговорены к смерти. В Самарской губернии были арестованы женщины, которые убили двух бродяг и съели их мясо. В Пугачевском уезде жарили трупы, вырытые с кладбища. В одной деревне мать раздала трем дочерям куски трупа своей старшей дочери, умершей от голода. В Минске матери убивали своих детей, чтобы избавить их от ужасов голода. В Новороссийске мать утопила своих детей. Это официальный документ, составленный широко известным всему миру человеком. Это не вымыслы белогвардейцев, на которые так любят ссылаться большевики, а беспристрастный документ, свидетельство иностранца, не заинтересованного в русской политической борьбе. Это тот советский рай, который обещан большевиками? Социалист, подчеркиваю, социалист Мельгунов пишет об СССР. Когда заключенные в советских тюрьмах узнают о том, что будет очередная амнистия, то их охватывает ужас, ибо они знают, что накануне декрета об амнистии большинство из них будут расстреляны. Господа, это было 18 лет тому назад, это было 10 лет тому назад. Это есть сейчас, это будет все время, пока большевики правят Россией, пока они будут пытаться внедрить свое учение в душу народа вместо веры отцов, вместо того, чем была крепка Россия, вместо веры в Господа и во все прекрасное, что есть в человеческой душе, в добро, в красоту, в истину. Никакая эволюция невозможна у этих людей. Волка не сделать ягненком, и вор не станет проповедником морали. Хулители Бога не смогут заменить чистой веры своими нежизненными, мертвыми, схоластическими учениями, декретами, законами, сказками о земном рае. Мы уже упоминали о коммунистке Адет Кейт. Приведем еще одно ее свидетельство. Что же сделал большевизм? По всей России это как бы разлив ненависти, ненависти правителей, которые хотят мстить своим врагам, а вовсе не исцелять бедствия народа, ненависти подвластных, которые страдают без надежды и без всякой пользы, неизвестно для чего. «Мне стало в России все равно», — говорит дальше эта коммунистка. «Спать на полу, есть один раз в сутки пальцами, на бумаге вместо тарелки. Чистое белье, простыни, наволочки — все это стало несбыточной мечтой. Если мне удавалось помыться, я была счастлива. Если не удавалось, я была к этому совершенно равнодушна. Я выносила без жалоб массу вшей, покрывших мое тело. Как все в России, я опустилась до первобытного состояния. Жизнь стала беспощадной и зверской. Всякая пристойность утрачена. Люди похожи на животных. Вот та жизнь, вот тот рай, который большевики обещали русскому народу. Мы свой, мы новый мир построим. Вот последствия того, что большевики веру, нежность, красоту, чистую любовь заменили атеизмом, грубостью, безобразием, развратом. Напрасно думать, что все то, что происходит сейчас в России, касается только ее одной. Напрасно думать, что, отгородившись таможнями, пограничниками, проволокой, можно остановить ту страшную болезнь, микробы которой просачиваются через все рогатки. Большевики не скрывают, что их задача – это завоевать весь мир. Весь мир превратить в такой же свинарник, в котором они живут сами. Не можем ничего наладить, пусть и все живут так, как мы. Будут слепы те народы, кто не примет заранее сильных мер против этой болезни. Им грозит смерть. Близоруки те, кто думают иначе. Нужна общая борьба, и эта борьба начинается. И вот я вас спрашиваю. Виновен ли Полунин в том, что он первый здесь, на маньчжурской территории, начал эту борьбу? Виновен ли он в том, что лучше других понимает, что принесут с собой этой стране Фроловы? Я думаю, что ваш ответ будет «нет». 44. Я боюсь, что я наскучил суду своим длинным историко-политическим отступлением. Но я не могу не остановиться также и на биографии подсудимого Полунина, а также убитого Фролова. Это весьма существенно для того, чтобы понять, что, собственно, и почему произошло на Маньчжурском проспекте, и что заставило Полунина стрелять именно в Фролова, а не в какого-нибудь другого большевика. Нам снова придется вернуться в прошлое, на 17 лет назад. В Благовещенск врывается озверелая толпа большевиков, которая начинает резать своих политических противников и просто мирных жителей. А один из главарей, отличающийся особенной жестокостью, Фролов. Его политическому врагу Полунину удается спастись. Но судьба изменчива. Через полгода Благовещенск занят белыми и японцами. Благодаря случайности Фролов остается в городе, в тюрьме, а ряд документов, красочно рисующих его кровавую политическую и уголовную работу, попадает в руки его врага Полунина. В одном из этих документов Фролов сознается в том, что убил очень многих граждан Благовещенска. Фролова судят, приговаривают к смертной казни, но ему удается бежать. Все это так необычно, и сам Фролов настолько неординарен и заметен, хотя бы по внешности, что его образ навсегда врезается в память Полунина. Мы только что говорили, что судьба изменчива, она изменила и белым. Полунину пришлось бежать. Его отца большевики убили. В это время попавший в отряд знаменитого Трепицына Фролов наступает на Николаевск. Вскоре город взят партизанами. Мы уже знаем из судебного следствия и из политической литературы, что перенес этот несчастный город. Волосы шевелятся от ужаса, когда читаешь, что делали там большевики и как они насаждали диктатуру пролетариата. Достаточно сказать, что 6 тысяч человек заплатили своей жизнью только потому, что поверили большевикам, сложили оружие и впустили их в город. Очень скоро несчастные николаевцы поняли, что они сделали, но было уже поздно. Поверили большевикам и их обещаниям японцы, бывшие в Николаевске, и также заплатили своей жизнью за доверчивость. Я не буду снова повторять истории николаевских ужасов. Она запечатлелась в памяти мира и будет вечным осуждением большевизму. Но я должен повторить историю одной николаевской семьи, что имеет непосредственное отношение к этому процессу. В городе жил, счастливо и богато, учитель и коммерсант Сенцов, глава большой, крепко сколоченной, любящей семьи. Но его счастью пришел конец, когда в город ворвались большевики. Тот самый Фролов, который когда-то расправился с мирными жителями Благовещенска, теперь, пользуясь своим кровавым опытом, становится правой рукой Трепицына. Мы все здесь слышали подтверждение этому благодаря документам, предоставленным суду, и показаниям людей, которые чудом спаслись и пережили николаевскую трагедию. Итак, именно этот Фролов приходит в квартиру Сенцовых и арестовывает единственного сына в этой семье. Что пережил этот мальчик в тюрьме, можно только догадываться, зная рассказы случайно спасшихся из этого ада. Происходит бой между японскими войсками и партизанами. Вы знаете причины этого боя, знаете его трагический конец. Именно в это время вместе со всеми японцами, военными и штатскими, женщинами и детьми, погибает и мой отец. Фролов – член военной коллегии. Он один из тех, кто приказал беспощадно уничтожить всех японцев и всех сидевших в то время в тюрьме, на гауптвахте и в милиции заключенных. Поэтому с абсолютно полным основанием можно считать, что он один из убийц мальчика Сенцова и моего отца. Никто не посмеет отказать мне в логичности моих выводов. Дальше будем кратки. Мальчика убили, буквально, не преувеличивая, ибо нужно только удивляться, как, получив столько штыковых ран, он нашел в себе силы добраться до первого дома, где думал найти спасение. Но дом этот был гибелью бедного мальчика. Партизаны, один из которых Хромов потом все рассказал, вызвали по телефону свой штаб, и именно Фролов приказал прикончить юного Сенцова. О страшной смерти этого мальчика во второй раз суд уже читал показания и слушал свидетелей. Через некоторое время тот же Фролов арестовал и увел самого Сенцова, после чего старик бесследно исчез. Конечно же, он был убит. Заметив, что в этой семье есть юная девушка, Фролов приказал ей явиться в штаб партизан и сделал ее своей любовницей. Что пережила эта девочка, только что потерявшая брата, видевшая, как Фролов увел ее отца, всем понятно. Мы видели эту женщину, видим ее и сейчас, только что слушали ее показания, были потрясены ее рассказом. Отнесемся с уважением к ее страданиям и будем упоминать о ней только тогда, когда это нужно будет по формальным причинам. Итак, в этой несчастной семье убиты отец и сын. Но мать насчитывает еще одну жертву – старшую дочь. А старшая дочь считает, что кроме отца и брата погибли также мать и две младшие сестры. И во всей этой трагедии злым действующим лицом является все тот же Фролов. Он виновник смерти отца и сына Сенцовых. Он один из виновников смерти моего отца. Взятую им в наложницу, если можно так выразиться, старшую дочь, он увозит в Благовещенск, а потом в Москву. Удивительно устроена душа человеческая. Этот хладнокровный убийца и садист, сподвижник и правая рука Трепицына, умеет как-то подойти к женской душе и 15 лет играет роль преданного и нежного мужа. Может быть, это было и не так, но не будем об этом спрашивать его вдову. Во всяком случае, действующие лица этой драмы и свидетели говорят, что у этого человека была привлекательная внешность. Это помогало ему на жизненном пути. Он был очень способен и сумел выдвинуться в СССР. Между тем, жене убитого Сенцова с двумя младшими дочерьми удалось спастись и выбраться в Харбин. Шли годы. С этими остатками когда-то счастливой семьи Сенцовых встречается в Харбине Полунин. За это время он много пережил. Он потерял отца, потерял родину, потерял будущее. Конечно, он знает, кто виновник всего этого и настроен к большевизму соответствующим образом. Рассказы госпожи Сенцовой только укрепляют его в этой ненависти. От госпожи Сенцовой он слышит о роли Фролова в николаевских событиях и убеждается, что это именно тот Фролов, который зверствовал в Благовещенске и сбежал от заслуженной казни. Время идет. Полунин видит, что происходит на родине. Он видит, что та болезнь, которая губит его страну, распространяется и на другие государства. Он видит тайную и явную работу советских агентов по всему миру, и в частности в Маньчжурии. Он горит желанием бороться, принести какую-то пользу родине, даже пожертвовать собою. И вот в это время рядом с ним разворачиваются события, которые, понятно, не могут быть отнесены к событиям мирового значения, но трогают самые больные струны его души. Эти события разворачиваются, как спущенная стальная пружина, разворачиваются в один день, и все благодаря напечатанной в газете маленькой заметке. Утром выясняется, что тот знаменитый Фролов, о котором Полунин и Сенцовы помнят уже лет 15, здесь, в Харбине. Дальше, в течение дня, становится известным, что Фролов – виновник смерти отца и сына Сенцовых. И какой смерти? Трагические рассказы, увезенные 15 лет тому назад старшей дочери Сенцова, предсмертный страшный шепот старухи Сенцовой, ее смерть, все бесконечно мимолетные думы о подвиге во имя Родины, о жертве, разве это не сильнейшая психологическая подготовка к тому, что произошло в тот же вечер? Полунин едет в новый город, на Маньчжурский проспект, и в тиши этой пустынной ночью улицы гремят три выстрела. 45. Я прошу суд обратить внимание на то обстоятельство, что убийца не делал ни малейшей попытки бежать, а между тем он мог скрыть следы преступления, и никому не пришло бы в голову, что секретарь газеты, лицо широко известное в городе, виновен в смерти Фролова. Но Полунин остается на месте, он не чувствует себя преступником. Он считает, что сделал то, что должен был сделать. Он считает, что выполнил свой долг. Он делает звонок в полицию, сообщает об убийстве, просит полицию приехать. Он все рассказывает, ничего не утаивает. Так поступают только люди с чистой совестью. Он уверен, что поступил правильно. Он не считает себя убийцей. Он считает себя судьей. И я верю, что убийцей не назовет его и суд. Иначе, будем последовательны, мы должны признать, что всякий суд, выносящий смертный приговор страшному преступнику, тоже убийца. Прокурор сказал здесь, что Полунин должен быть наказан, потому что он нарушил законы страны, приютившей его, нарушил законы гостеприимства. Внешне, формально, это кажется справедливым. Но посмотрим на вещи глубже. Ни для кого не секрет, что Маньчжурия, безо всякой на то со своей стороны желания, стала ареной борьбы, стала вожделенной страной для коммунистов. Это проникновение Коминтерна в Азию через Маньчжурию началось уже давно. И Полунин, честный идейный журналист, смело писал об этом ряд лет, зная, что это для него опасно. Он оказался дальновиднее многих больших государственных людей. Он предостерегал ту страну, которая ему оказала гостеприимство, от опасности севера. Он платил за гостеприимство предупреждающими статьями, которые могли стоить ему дорого. Мы знаем, что на его жизнь производились покушения. Разве можно назвать это неблагодарностью? Нет. Так поступает только честный человек, помнящий оказанное ему добро. «Но он убил?» – возразит мне прокурор. «Да, убил. Но разве теперь, после убийства, мы не знаем, что такое Фролов?» «Нет, то, что сделал Полунин, не нарушение интересов государства, в котором мы живем, а наоборот, услуга ему». Ибо мы теперь видим, кто такой Фролов. Такие люди – грозная опасность для всего культурного государства, для всякого человеческого общества. Здесь, на полях Маньчжурии, создалось новое государство, которое волею исторической судьбы становится оплотом борьбы с Коминтерном, той стеной, которая должна уберечь Азию от коммунистической заразы, тем карантином, в котором будут обезвреживаться микробы страшной болезни, проникающие к нам с запада и с севера. В этой работе русская эмиграция необходима. Это люди, которые имеют опыт борьбы с большевизмом, имеют иммунитет против этой болезни. Они нужны как стойкие железные бойцы, как твердый оплот государственности, как непримиримые враги большевизма. Такие люди, как Полунин, один из представителей эмиграции, нужны новому государству. Правительству необходимо только сорганизовать русскую эмиграцию и обеспечить ее существование. Я читал русскую историю. Русская культура мне, японцу, понятна и дорога. Поэтому я понимаю Полунина. Понять должен его и суд. С одной стороны, огромная страна, его родина Россия, ее величественная история, ее литература, ее искусство, ее церковь. С другой стороны, Фроловы, которые хотят разрушить эту огромную страну, стереть с лица земли ее славное прошлое, которые убили в подвале Ипатьевского дома последнего из тех императоров, которые Россию создавали. Я понимаю Полунина. С одной стороны, Фроловы. С другой, ах, с другой. С другой, величественная, чудесная картина. Я не русский, но я увлечен этой картиной, которая всегда стояла перед глазами Полунина. Он всегда слышит неторопливые шаги Российской империи, ее тяжелые шаги, которые исколесили огромную территорию от Великого до Атлантического океана, от Ледовитого океана до Средиземного моря. Полунин знает, что гул этих тяжелых шагов слышали и дикие самоеды, и просвещенные парижане, кочевники Средней Азии и сен-готардские монахи в Альпах, гордые и непокорные кавказцы и жители солнечной итальянской ривьеры. С одной стороны Фроловы, с другой вся мощь и слава Российской империи. С одной стороны Фроловы, а с другой Куликовская битва и Полтава, железный марш суворовских богатырей, Измаил и Требия, пожар Москвы и Березина, Севастополь, Наварин и Синоп. С одной стороны Фроловы, а с другой Пушкин, Достоевский и Толстой, Менделеев, Мечников и Пирогов, Глинка, Бородин и Чайковский, Айвазовский, Репин и Серов. На все святое, что было и есть в душе Полунина, Фроловы подняли грязную руку. Мы должны понять, что творилось и творится в его душе. А понять, говорит русская пословица, значит простить. Полунин не мог не бороться против Фроловых. Он и боролся. Сначала с винтовкой в руках, потом пером, и, наконец, прогремели выстрелы на Маньчжурском проспекте. Те выстрелы, которые привели Полунина сюда, в этот зал, и которые никто, ни божеский, ни человеческий суд поставить ему в вину не могут, ибо Полунин не убийца, а судья. 46. Здесь, в садике яхт-клуба, где звали к себе удобные скамейки, было как-то поособенно уютно и мило в этот хороший летний вечер. Сунгари походила на озеро, до того неподвижно и спокойно была вода, розовая от заката, чуть покрытая легким туманом после знойного дня. Ритмично шлепали по воде весла многочисленных лодок, катавших истомленных дневной жарой харбинцев. Крякали друг на друга моторные лодки и катера. Вдали, словно нежное белое кружево, перекинулся через реку железнодорожный мост. На другом берегу, в бесчисленных ресторанчиках солнечного города, зажигались огоньки. Нежные вкрадчиво звенели комары. С реки потянуло прохладой. «Я вчера видел Марита и еще раз благодарил его за речь», сказал Полунин, взяв Ольгу за руку. «Я никак не думал, что он может так близко принять к сердцу русскую драму. А между тем он разобрался в ней отлично и говорил с большим чувством». «Да, Саша, я думаю, что ты в значительной степени обязан ему своим оправданием». «Он ведь говорил, что защищает, собственно, не меня, а самого себя. Помогло то, что мои переживания были ему родными, близкими. Мы оба потеряли своих отцов в российской мясорубке. Я – русский эмигрант, он – японец. Но дорога у нас одна – борьба с большевизмом. За своих отцов, за свои страны!» «Что, Тамара и Надя?» «Растеряны, выбиты из колеи». Надя призналась, что серьезно собиралась ехать с Фроловым в СССР, но уже успокаиваются. Поговаривают о работе и службе. «Одну из них я могу хоть завтра устроить в контору нашей газеты. Я поговорю». Из-за поворота аллеи вышел поэт Смелов. Увидел Полунина и подошел к скамейке, на которой он сидел с Ольгой. Снял соломенную шляпу и низко поклонился обоим. Шутливо и в то же время церемонно. «Приветствую героя сенсационного процесса и его будущую подругу жизни. Лупить вам большевиков и не перелупить, рожать вам эмигрантов, да не перерожать. А, впрочем, извините, если я груб, но по случаю приятной встречи не зайти ли нам в ресторан яхт-клуба? Когда свадьба?» «Когда кончится траур по Ольгиной маме?» А пока зашли?» «Нет, дорогой, траур». Поэт пожевал губами. «Жаль, жаль. Чудесный, знаешь, Саша, салатик делают в яхт-клубе. Огурчик, помидорчик, лучок и прочеснить. Очаровательно! А то зашли, а? Под ледяную, да со слезой. Апрель, май, июнь 1940 года. Шанхай. Писатель в изгнании. Говорят, рукописи и книги не горят. Но тогда почему так мало переиздают русских дальневосточных писателей, которые были вынуждены покинуть родину при известных событиях 22 года? Ведь среди них было немало тех, чьи имена в свое время блистали на литературном небосклоне русского зарубежья. Например, Яков Львович Лович Дейч, о творчестве которого немало спорили и в Европе. Яков Дейч родился 28 декабря 1896 года по старому стилю в Вильно в семье известного революционера. В 1915 году он окончил Благовещенскую мужскую гимназию, а затем продолжил учебу в Московском университете. Весной 1916 года Яков был призван в действующую армию. Пройдя обучение в Царицынском студенческом учебном батальоне, бывший студент окончил затем третью московскую школу прапорщиков. На фронте офицер проявил незаурядную храбрость. Летом 1917 года в бою под Ригой он был контужен в голову. Вступив позже в армию адмирала Колчака, в боях с Красной армией получил легкое пулевое ранение. Поправившись до 1920 года, он служил следователем при военно-полевом суде, а также занимал должность прокурора по политическим и уголовным делам. 9 ноября 1922 года Яков Львович Дейч приехал из Якогамы в Маньчжурию. До 1926 года он работал в Харбинской библиотеке «Бодиска», затем стал журналистом газеты «Рупор». Тогда-то и изменил свою фамилию на Лович. В автобиографии он писал: «Я сын правого социалиста, плехановца, Льва Григорьевича Дейча, но встречался с ним в своей жизни только два раза и никогда не разделял его убеждений, что, как мне кажется, и доказал, пойдя на войну и борясь за родину. Отец принадлежал к правым социалистам, а потому подвергался преследованиям со стороны большевиков. В 1918 году, когда армия развалилась, я бежал в Петербург, где встретился с отцом во второй раз в жизни. И он, зная, что я никогда не смогу работать с большевиками, помог мне достать солдатские документы, дал мне денег, и я уехал в Амурскую область. С тех пор я никогда отца не видел, ибо в Россию не возвращался. В 1923 году в Харбине, служа в библиотеке Бодиска, я прочел в журнале «Русская мысль», книга 3, страница 63, что мой отец арестован чекистами. В библиотеке брали книги и чины советского консульства. Через Бодиска я узнал от этих господ, что отца арестовали за то, что его сын, то есть я, работал в полевом суде. Господину Бодиска было сказано, через некоторое время, по-видимому, после сношения с Москвой, что моего отца расстреляют, если его сын не принесет повинной и не сдастся на милость победителей большевиков и не приедет в СССР. Долг платежом красен. Я решил ответить отцу тем, что он сделал для меня в Петербурге, рискуя своей головой. Я пошел в консульство и подал прошение о совподданстве. К счастью для Ловича, это заявление не получило никакой реакции от советского консульства, и в 1937 году он решил переехать в Шанхай, где стал журналистом в газете «Шанхайская заря». Он сотрудничал в харбинском журнале «Рубеж» со времени его основания, а также печатал свои рассказы в журнале «Грани Шанхай», который издавало объединение «Вестник Российского эмигрантского комитета», и журнал «Кстати Шанхай» в 1931 году в Харбине он выпустил рассказы о любви, ее жертва. Как было написано в рецензии, для Харбина выход книги Ловича стал большим событием, ибо в нашем эмигрантском существовании издать книгу, да еще и художественно издать, вещь далеко не легкая. А вот что писал известный поэт Арсений Несмелов в харбинской газете «Рупор» об этом сборнике. Книга волнует тем, что обстановка, среди которой действуют и любят герои Ловича, это бытие нашего сегодняшнего эмигрантского дня, когда герои его бывают пошлы, на губах автора чувствуется насмешливая улыбка. Но улыбка эта не злая. Лович фотографирует, бытописует, но никогда не осуждает. Там же, где герои его страдают, где они решаются на подвиг, автор сочувствует им, и стиль его прозы становится напряжен от пафоса сострадания. Через год в Харбине вышел роман Ловича «Что ждет Россию». Это нашумевшее произведение было написано еще осенью 21 года в японской рыбачьей деревне Минига-Хара, где он оказался по пути из Японии в Китай. В ней русский писатель из Китая предсказал убийство президента Франции Поля Думера. Возможно, писали в Шанхае, что способность заглядывать вдаль, в тьму неизвестного будущего, окажется характерной и для остальных заключительных глав романа «Что ждет Россию». Почему, угадав многое, ему не угадать бы и дальнейшее? Тогда сердца русских националистов должны воспрянуть и возликовать, ибо финал романа Ловича говорит нам о крахе советской грандиозной авантюры в самом зените. Красные знамена над русскими армиями сменятся национальными. Об этом романе было опубликовано несколько откликов и в советской России. Не вдаваясь в подробности этого произведения, отметим, что книга была переведена на несколько иностранных языков. В 1936 году в соавторстве с харбинцем Георгием Мурашевым Лович издал книгу «Белая Голгофа», посвященную белому движению. Рецензент отмечал, оба автора, Мурашов опубликовал стихи, а Лович рассказы, удачно дополнили друг друга. Читателям особенно понравились рассказы «В страстную субботу», «Гимназист Лялька», «Карта Российской империи», «Одна слезинка», «Женщина из ГПУ». В них отражены путь белого движения, страдания, которые с таким мужеством были перенесены русскими офицерами, и, наконец, проявленный не раз героизм. Рассказы Ловича имеют еще одно ценное качество. Все они, без исключения, фабульны и читаются с неослабеваемым интересом. Не претендуя на стилистические новшества, автор пишет хорошим, простым русским языком, который делает чтение его книги легким и неутомительным. Особой темой для писателя Ловича были кровавые события в Николаевске-на-Амуре, когда бандиты красного партизана-анархиста Якова Трепицына уничтожили в 20-м году этот старый дальневосточный город. Этой трагедии был посвящен роман «Враги», который Яков Лович создал на основе расследования, проведенного им во время Гражданской войны. Средства на издание дал его земляк, предприниматель Нетупский. Написанная ярким и сочным языком, эта книга вскоре стала самой популярной в русском зарубежье в Азии. Лович продолжил заниматься темой гражданской войны и стал редактором книги Константина Емельянова «Люди в аду», написав к нему предисловие. В начале лета 1922 года вспоминал Яков Лович: «Судьба забросила меня в Николаевск-на-Амуре, вернее, на то место, где был этот когда-то цветущий город. Черная, страшная равнина, утканная печными трубами, грудами кирпича, ржавого кровельного железа, горелыми бревнами. Кое-где в разных местах новые легкие фаршированные постройки, возведенные японцами. Остатки русского населения ютятся по разным сараям, баракам и лачушкам. Прошло уже 2 года после кровавых событий, но печать ужаса и горя осталась у этих людей. Я был на фронтах Великой войны и гражданской бойни. Видел много страшного, но таких ужасов, какие вытерпели эти люди, я никогда не слыхал. Мне рассказывали, как партизаны пороли, пытали, расстреливали, жгли, кололи штыками, рубили шашками и топорами, насиловали, грабили, убивали колотушками для глушения рыбы, вспарывали животы, разбивали черепа грудным младенцам. Рассказчики спаслись чудом. Один бежал в лес и жил неделю на снегу. Другой прожил более недели под тротуаром, правильно рассчитав, что никому не придет мысль искать беглеца в таком месте. Третий, в момент ухода партизан из города и избиения ими всех оставшихся в городе, спрятался в помойную яму. Способы спасения были разнообразны и необыкновенны. Когда угрожает смерть, человек становится изобретательным. Я получил от дирекции фирмы командировку в Александровск на Сахалине и здесь поселился у Константина Александровича Емельянова, члена Петропавловского окружного суда, в прошлом судебного следователя. Узнав, что он и его жена пережили николаевские события, я начал расспрашивать их. Муж отвечал неохотно, а жена, обычно очень молчаливая, говорила много и с необыкновенным подъемом. Емельянов, когда мы с ним остались одни, сказал: «Я очень прошу вас не упоминать о Николаевске при жене. Когда она вспоминает эти события, то...» Тут он выразительно покрутил пальцем около лба. «С тех пор мы при жене никогда не упоминали о тех событиях. Но зато во время прогулок по Александровску вдвоем с Емельяновым и особенно во время охоты, на которую мы часто ходили, я выслушал полный отчет о том, что произошло в Николаевске. Узнав, что Емельянов изложил все это систематически на бумаге, я попросил его разрешения снять копию с записок и переписал их от руки, так как машинки не было. В 30-е годы Емельянов был расстрелян советской властью на Северном Сахалине. По поводу этой книги рецензент рубежа Резникова писала: «Записки Емельянова написаны скорее даже сухо и сжато. Чувствуется, что составлял их судебный следователь, каковым и был в России Емельянов. Но беспристрастность и добросовестность подкупают читателя и производят сильнейшее впечатление. Яков Лович написал еще несколько книг, которые пользовались большой популярностью в русском Китае. Вот несколько откликов. Газета «Шанхайская заря», она отметила издание сборника рассказов «Офицерская шинель». Так: «Все эпизоды, выбранные им, не являются художественным вымыслом, а взяты из неизданных и нигде не запечатленных архивов о жестокой борьбе братьев, ставших врагами». Самыми ценными свойствами беллетристических произведений Ловича является их логичность, ясность и простота. Яков Лович написал детективный роман «Дама со стилетом», по поводу которого критика писала: «Интригующая завязка, пестрое и живое развитие увлекательной фабулы, ярко очерченные типы, элемент неожиданности сцен и положений в качестве лейтмотива – все это выдержано в плане, вполне соответствующим требованиям и заданиям каждого произведения такого характера. Чисто шанхайский фон «Дамы со стилетом», развертывание действий в знакомых местах придает роману особый интерес для местных читателей. Но не безинтересен и для более широкой аудитории, мало знакомой с ярким колоритом нашего города и единственной в своем роде романтикой Шанхая. Окончание Второй мировой войны поставило точку на успешной литературной деятельности Ловича. В 1951 году через озеро Тубабово Лович эмигрировал в США. Его жену в благословленную Америку не пустили по причине болезни туберкулезом, и вскоре она скончалась в Париже. Ненадолго пережил ее и муж. 27 августа 1956 года Яков Львович Лович-Дейч скончался от рака легких в больнице Станфордского университета. О.Г. Гончаренко. Конец романа. Текст читал Владимир Князев.